Глава 17. Лучше дочь некромантка, чем сын ролевик. Отступление 8. Ратник, при звуке этого имени молодое пополнение клана зубоскалов начинало втягивать шею, кривилось и старалось прикинуться ветошью. Его боялись и уважали. «Это еще что?» — приговаривали старожилы. «Радуйтесь, что Саня дикий на новом континенте. Он бы вас гонял, пока пот из капсулы не потек, и соседи не начали жаловаться, что вы их топите». И молодежь, внимая, перешептывалась. «Ну, значит, этот еще ничего». Ратник, лютый паладин клана зубоскалов, в жизни носил имя Артем и был обычным сисадмином. Ну или необычным. Одевался нормально, голову мыл каждый день, и девушки в фирме от него не шарахались. Впрочем, и интереса особого не проявляли. Как водится, он совмещал должности и техника, и электрика, а иногда и офис-менеджера. Воду в кулерах тоже менять кому-то надо. В целом же работа ему нравилась, особенно график. День пашешь, день отдыхаешь. Платили немного, но ему многое не надо. Так, чисто на коммуналку, еду себе и коту, да подарки близким по праздникам. Остальное он получал в клане. Вообще мог бы давно уволиться и сосредоточиться на виртуале, но боялся, что тогда совсем одичает и забудет, как с людьми разговаривать в реальной жизни. Артем сидел на складе, что по совместительству являлся его рабочим кабинетом. Парень развалился в кресле и смотрел вирт-ток с ноутбука. Там как раз разворачивалась очередная грандиозная битва. Группа уже ставшего миметичным барда спешно готовилась к атаке армии жрунов. Сзади пыхтела бухгалтерша, принесшая очередную сдохшую технику. «Опять оформлять, на завод отправлять», — подумал парень. «Может, помочь?» – участливо спросил ратник, видя, как Маша пытается запихнуть принтер на единственное свободное место последней полки стеллажа. «Нет», – отмахнулась девушка и, поджав верхнюю губу, сдула лезущие в рот волосы. «Дерьмо!» – выругался Барт на видео. «Мне нужно 5 минут!» Маша, продолжая держать принтер над собой, склонила голову, прислушавшись, что-то показалось ей неуловимо знакомым. «Хоть бы я был прав», — взмолился саппорт из ролика. Бухгалтерша узнала говорившего не по голосу, а по какому-то внутреннему чутью и вздрогнула. Почти уже вставший на полку принтер вдруг выскользнул и с грохотом рухнул на пол. Хрупкий пластиковый корпус треснул, по складу разлетелось несколько мелких деталей. Маша напугалась не только грохота. Ей показалось, что принтер упал на ногу. Она вжалась в стенку с закрытыми глазами. Почему-то вспомнились истории брата, который рассказывал, что если во время перерыва между раундами не опускать взгляд вниз и не смотреть на распухшую стопу, то не почувствуешь боли. Но стоит только глянуть, как нервный импульс уйдет в мозг. «Ты в порядке?» – осторожно спросил Артем, взяв ее за плечи. Маша по одному открыла глаза, но все еще боялась смотреть вниз. Взгляд ее скользнул за плечо парня и уткнулся в монитор. «Как его зовут?» — спросила она, напрочь забыв про ногу. Опешил не ожидавший такого поворота события Артем. «Кого из?» «Того с разделочной доской. Это гусли. Дикарь его зовут. А что, тоже увлекаешься фан-миром?» «Нет, музыку люблю», — задумчиво протянула девушка. Парень обеспокоенно заглянул ей в глаза. «У тебя точно все нормально?» В его голове никак не укладывалась мысль, что этот бесячий звон не в попад мог кому-то понравиться. «Ой!» — опомнилась вдруг девушка, глянув вниз. «Фух!» Тут же выдохнула она, убедившись, что с ногами все в порядке. «Блин, прости! Я такая неуклюжая! Что теперь делать? Эта бандура, наверное, по цене, как вся моя зарплата!» «Да фигня, решим вопрос!» Подмигнул ей Артем, знающий, что она мать-одиночка. «Поковыряюсь маленько, уйдет как сгоревший». «А у тебя проблем не будет?» – забеспокоилась девушка. «Не», – покачал головой парень. «Извини», – смутился он, поняв, что все еще держит ее за плечи. «Ничего», – улыбнулась Маша. «Давай осколки соберу». «Да не надо, я сам», – ляпнул вдруг ратник. «Ты чего это?» – одернул он себя мысленно. Девушка все же собрала осколки и ушла. Артем задумчиво глядел ей вслед. Маша пробежала до стола, свернула все таблицы и открыла вирт-ток. Вбив в поиск «Дикарь», она выставила фильтр по свежим роликам и начала просматривать их один за другим, чтобы убедиться, что ей не показалось. Так увлеклась, что забыла про все на свете. Кашлянул сзади Петр Сергеевич Цапля. «Мария Дмитриевна, не в вашем положении прохлаждаться. Вижу, у вас работы мало. Тогда, я полагаю, вам не составит труда принести мне к вечеру отчеты за квартал». «Петр Сергеевич, это не то, что вы подумали», — залепетала подчиненная, пытаясь оправдаться. «Мне просто подруга ролик отправила, сказала, там девушка точь-в-точь, как я, а у меня сестра по отцу, понимаете?» Тут Маша включила все свое актерское мастерство, глаза ее заблестели. «А я ее 10 лет не видела! Она...» Слезы покатились по щекам. «Я понял, понял», — выставил ладони начальник. «Досмотрите и возвращайтесь к работе», — сказал он и поспешил ретироваться. Коллега за соседним столом спрятала улыбку, закрывшись папкой с документами. И когда Цапля улетел, подмигнула Маше. «Ну даешь, подруга!» — покачала она головой. «Актриса...» Уровень 60. День 24. Все прошло так быстро и неожиданно, что никто не успел среагировать. Лишь крик завесы от боли вывел меня из ступора. Я сдернул девушку с костра. Лея тут же отправила в нее сгусток целительных чар. «С дороги, пособники смерти!» — прокричал паладин. Его меч размазался в пространстве и врезался в посох Ирмы. Девушку отбросило на несколько метров. Праведник небрежно оттолкнул меня и с целеустремленностью танка приближался к некромантке. Я скостовал замедление. Паладин начал оборачиваться, в этот момент ему под колено врезались заряженные акустическим ударом гусли, а сверху рухнул скрипичный ключ. Праведника вдавило в землю. Лея и Жора уже загородили собой Ирму. Четверо на одного, даже если бы он был выше нас в уровнях, шансов у него немного. Парень поднялся и оперся на меч. С презрением посмотрел на нас. «Соратники тьмы!» — сплюнул он кровью. «Вы все ответите за свои деяния!» — процедил он сквозь зубы. «Мы не закончили!» — бросил паладин уже некромантке. «Псих! Больной ублюдок!» — не стала сдерживаться Ирма. Жора лишь покрутил пальцем у виска, а я внимательно смотрел в лицо парня. Чертов ролевик. Надо же было так вляпаться. В будущем это обернется целой кучей проблем. Праведник убрал меч в ножны и демонстративно уселся спиной к костру. Я все так же стоял, до хруста сжимая гусли. Выбесил засранец. Захотелось отбросить инструмент и выбить из него все это ролевое дерьмо. Рука Леи легла на плечо, и только после этого я заметил, как тяжело дышу. «Эй, ты в порядке?» — мягким полушепотом спросила девушка. Я с трудом разжал пальцы и убрал гусли в инвентарь. «Твердый, как камень. Расслабься, все уже позади», — попыталась успокоить Лея. Внутри меня шла борьба. Давно так не клинило. Я не мог отвести взгляда от паладина. «Может, все-таки подойти, разбить ему лицо, утрамбовать его башку в землю?» Я выдохнул и развеял гнев внутри себя. Буквально физически ощутил, как он растворяется во мне, расходится как яд по организму. Слишком погрузился в этот мир. Начинаю забывать, что это лишь игра. Я уселся на подстилку возле костра. Лея поставила кипятиться какие-то ингредиенты. Через несколько минут прибежал грызлик. Он тут же принялся хлопотать над ужином. Жора уже похвастался своим оружием и откупорил очередную бутылку. Я достал из инвентаря 3 случайных предмета. 2 передал некромантке, а третий начал чистить сам. Ирма удивилась, поблагодарила и тоже принялась отскабливать ил, водоросли и зиг знает что еще. Через час система, наконец, сжалилась и позволила мне идентифицировать предмет. Ловец заклинаний. Наполнение 1 из 2. В этом тубусе заключена сила боевого заклятия высшего ранга. Вы можете выпустить магию на волю. Будьте осторожны, мощь заточенных чар неизвестна. Ого, дельная вещь. Пусть и пока неприменима, но на условном боссе очень даже пригодится. К тому же в нее можно заточить еще одно заклятие. То есть поймать какую-нибудь обилку хозяина подземелья, а потом выпустить ее на толпу врагов. Интересно, очень интересно. Я тут же скинул описание предмета Лея. Она стратег, так что пусть учитывает это. Некромантке досталась менее полезная, но тоже прикольная вещица – магический камень. Если принять во внимание, что завеса – любительница посохов, очень даже неплохо. Потом подберем ей оружие получше и инкрустируем туда артефакт. У меня оставалось еще 4 вещи. Я хотел передать их новым членам группы, но паладина решил обделить. Следующий очищенный предмет оказался цилиндрическим. Что, опять ловец заклятий? Было бы неплохо, но в такую удачу верилось слабо. Я огляделся. Грызлик уже улегся на лапу пирожка, как на подушку, и мерно посапывал. Паладин оперся на меч и делал вид, что караулит, хотя на самом деле тоже дрых. Жора так и уснул с бутылкой в обнимку. Ирма отходила от лагеря, вернулась уже с костяным прислужником. Видимо, чтобы стерег ее сон от посягательств праведника. Только лишь Лея сидела рядом, оперевшись на меня. А нет, и она тоже уснула. Голова девушки упала мне на плечо. Я аккуратно положил волшебницу на пушистый бок пандаренка, как на подушку. Возникло желание лечь рядом и обнять ее. Отогнал эти мысли и принялся оттирать странный предмет. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем цилиндр в руках начал поблескивать и отражать свет костра. Вскоре стало понятно назначение, но все никак не удавалось прочесть описание. Наконец, когда получилось раскрыть его и протереть мутное стекло, все встало на свои места. Подзорная труба разведчика. Этот предмет принадлежал разведчику из специального отряда зеленых теней, его величества короля Флаконии. Владелец считается пропавшим без вести во время миссии наместника города Ток. Вот значит как. Все переплетено. Стоит отдать подарочек Тихону. Ему нужнее. Я на всякий случай посмотрел третьим глазом на команду. Но повезло. Злобных доппельгангеров не обнаружилось. Обошел лагерь на предмет их следов и, не найдя ничего подозрительного, со спокойной душой вернулся на место. Все дела на сегодня закончены. Веки стали невыносимо тяжелы. Я улегся на пирожка. Тот был таким мягким и теплым. Глянул на небо. Оно оказалось необычайно чистым. Ни малейшего облачка, только тысячи и тысячи звезд. Я прильнул к подзорной трубе. Как настоящая. Даже красивее. Уровень 60, день 24. Проснулся от звуков перепалки. Еще до того, как начал различать слова, догадался, что сцепились праведник и завеса. Ну, брецание меча не слышно, уже хорошо. «Я не потерплю исчадия тьмы рядом со мной!» — кричал паладин. «Не терпи и убирайся, никто не расстроится!» — парировала некромантка. Я разлепил веки и понял, что прижался к Лее. Моя рука лежала у нее на талии. Как раз в этот момент хилерша открыла глаза и скинула мою руку. «Наглец!» — сухо прокомментировала она. «Да не орите вы!» — поморщился проснувшийся Жора. «Дала система напарничков! Блин, а какого черта у меня ХП неполная?» Меч паладина сиял, как лампа накаливания. Он явно сконцентрировал в нем магию света и наставил орудие на нежить. Костяная тварь, повинуясь приказу, спряталась за хозяйкой. Некромантка выставила посох и замерла в боевой позе. «Лучше отвали, придурок!» — пригрозила она. На лицо невольно наплыла ухмылка. Земля под ногами паладина была недавно вскопана. «Сдается мне, стоит завесе дать команду, как оттуда выскочит еще несколько некротических прислужников». Похоже, Ирма проснулась раньше всех и подготовилась к утренней потасовке. Ей за это однозначно плюс в моем личном рейтинге. Сегодня праведник уже так не бесил. Скорее, немного раздражал, но не больше, чем Жора со своей вечной тягой к спиртному. «Свет восторжествует!» Презрительно бросил паладин, убрал меч в ножны, уселся у костра и положил разогреваться сверток с какой-то снедью. «Карательная психотерапия восторжествует», — сказала Ирма и тоже села у огня. Некромантка решила пощекотать нервы праведнику и не стала марать руки во время завтрака. Кормил ее костяной прислужник. Завеса лишь улыбалась. «У тебя нормальное имя есть?» — обратился я к ролевику. «Артур», — сказал парень. Я кивнул и представился в ответ. «Энергии, смотрю, у тебя много. Пойдем разомнемся, пока еда греется. Это всех касается. Тренировки — залог успеха в реальном бою». Артур согласился сразу, а девчонки и Жора мялись. Тогда я отрядил грызлика погонять остальных хотя бы на предмет элементарных уклонений от ударов. Чтобы не травмировать команду, зубастик быстро вырезал из дубины подобие деревянного меча и начал проверять защиту товарищей в ближнем бою. Паладин выдал мне легкий меч и кулачный щит из своих запасов, и мы начали тренировку. Конечно, я сильно уступал ему по характеристикам, но зато превосходил по реакции и умениям. Если вначале праведник давил меня габаритами, то потом я подстроился и ловко порхал вокруг, нанося редкие, но точные удары. Я начал гонять Артура по боевой подготовке. После нескольких спаррингов он быстро понял, что игровые умения, щит и меч — это только половина воина. А вторая половина — это контроль дистанции, реакция, уклонение, удары ногами и локтями с разворота. Причем парень реально был неплох. Я видел в его движениях какие-то заготовки. И даже не корявые, а очень хорошо отточенные. Но они были немного не к месту. Я долго не мог понять, в чем дело, пока прямо не спросил. Оказалось, это мышечная, или лучше сказать, мозговая память со скиллов прошлого персонажа. Разминка всем подняла настроение. Только мы уселись, как тренькнул чат. «Тихий шелест. Поторопитесь. Тут что-то странное». Я переглянулся с Леей. «Вставайте, на ходу доедим», — скомандовал я и бафнул грызлика на скорость. Спутник припустил вперед, будет головным дозором. Жора успел закинуть в движок топливо и пошел на взлет. Паладин прикрывал нас с правого фланга. Ирма окружила себя костяной свитой и шла слева. Я с Леей и пирожком оказался в центре. Дорога до следующей локации заняла всего 2 часа. Пока шли, успел изучить характеристики паладина. Хотя бы здесь обошлось без сюрпризов. Самый стандартный набор, который только можно представить. Упор на силу и выносливость. Обилок немного, но все очень нужные. Агр на себя, магия света, защита и лечение ближнего. На удивление добрались без приключений. Позицию шелеста заметить не удалось. Впрочем, оно и не удивительно. Лучник вынырнул из лужи и сплюнул полый стебель, через который дышал. Из кочки на голове прыгнула тень и тут же взбежала на ближайшее дерево, растворившись в листве. Я бросил Тихону подзорную трубу. Дроу лишь благодарно кивнул. «Что тут?» — решила сразу разведать обстановку Лея. Лучник мотнул головой в сторону входа в локацию. Древние руины поросли лианами и мхом. Только редкие птицы и присмыкающиеся мелькали меж камней. «Артур, пойдешь вперед?» — спросил я паладина. «Мой долг принять первый удар!» — брякнул он стальным кулаком себя в грудь. Паладин поднял вверх меч, и от него разошлась белая аура, поднимающая физическую и магическую защиту на 3%, а следом желтая волна света, усиливающая регенерацию здоровья. Ирма не успела среагировать и зашипела от боли. Один из костяных прислужников некромантки забился в конвульсиях. Артур усмехнулся и уверенно пошел вперед. Я лишь покачал головой. Детский сад, честное слово. Ударив по струнам, пробафал спутников и направился следом за праведником. «Грыз, не на шаг от Леи, ты теперь телохранитель хилера». Зубастик кивнул и обнажил меч. Лея потрепала его по голове и двинулась следом. Пирожок семенил рядом. Жора не стал взлетать и быстро перебирал короткими ножками. Ира замыкала цепь, а Тихон с тенью, как всегда, исчезли. Вокруг стояла мертвая тишина. Оттого наше появление стало каким-то противоестественным для этого места. Камень хрустел под подошвами кованых ботинок паладина, словно хребет самого беззвучия. «Вы вошли в локацию руины Макгарда». «Не нравится мне здесь», — шепотом выразила общее мнение Лея. Жора все время порывался взлететь, но передумывал, и затрепетавшие было крылья замирали и опадали. Казалось, из темных провалов на нас кто-то пялится. Мы словно шли по первому этажу некогда грандиозного строения. Только какой-то исполин удалил три верхних этажа и крышу, оставив по бокам лишь проходы, уходившие в черную пустоту. На перекошенных плитах виднелись рисунки и письмена на неизвестном языке. Никак не удавалось разобрать, чем же были эти развалины. Колонны в греческом стиле и заросший фонтан с осыпавшимися статуями намекали на залу для празднеств, но тут же из травы торчали ржавые мечи, а иногда глаз зацеплялся за нечто, напоминавшее манекен для тренировок. Сверху раздался хруст и осыпался кусок стены. Все разом охнули, но когда пыль осела, стало ясно, что тревога была напрасной. Тут же слева вниз сорвался камешек. Проскакал по плитам и упал прямо мне под ноги. Боковым зрением удалось заметить промелькнувший силуэт. Паладин не заморачивался с поиском оптимального пути. Разрубал лианы и пер вперед. Кто-то очень хорошо маскировал следы своего здесь пребывания. Костровища заняты срезанным дерном. Если б не грызлик, чуявший запах гари, я бы не заметил ничего подобного. В паре мест обнаружились отпечатки небольших ног, а на некоторых плитах борозды от когтей. «Смотрите», — сказала Ирма и вытащила из ниши самодельную куклу. Стало как-то жутко. Сверху снова скатился камень. На этот раз чужое присутствие удалось заметить Лея. «Вы видели?» — шепотом спросила девушка. «Тихий шелест. Не бойтесь, они сами нас боятся». «Не удивлюсь, если он сидит за спиной у хозяев руин, а те и не в курсе». Очень скоро прошли развалины насквозь и оказались в самой обычной локации. Ну, почти обычной, с тем лишь различием, что ни одной живой твари не видно. «Вы вошли в локацию Дриадарский вулкан». «Мутное место», — сказал я. «Артур, у тебя есть связь с последним игроком?» «Да, но он очень странный». «Знаешь, из твоих уст это звучит пугающе». Паладин пропустил подкол мимо ушей. «Жора, облети округу. Может, сверху кого увидишь?» — сказал я. «Тихий шелест. Я вчера здесь был. Все живое пытается затаиться». Тихон с тенью остались караулить выход из локации, а все остальные продолжили путь. Едва заслышав наше приближение, все мобы прятались, а некоторые грызуны сразу притворялись мертвыми. Это, мягко говоря, напрягало. Вон волчонок забился в корневище и замер. Того и гляди, сдохнет, ведь даже не дышит от страха. Птицы перестают чирикать и ныкаются в листве. Насекомые и те замирают или пытаются зарыться в землю. «Это что за нахрен?» — хрипло пробурчал Жора, указывая вперед. Мы зашли в густые джунгли, которые тут же обрывались. Посреди леса оказалась воронка выжженной земли. Чем глубже группа заходила в локацию, тем чаще попадались такие отверстия. Порой странная магия стирала целые холмы и осушивала водоемы. «Смотрите!» — шикнула Ирма. За камнем, трясясь от страха, спрятался монстр. 102-й уровень не внушал ему уверенности. Восьмиглазое, шестирукое чудище с пастью, полной акульих зубов, притворялась частью ландшафта. Я лишь пожал плечами и прошел мимо, делая вид, что не заметил образину с гараж размером. Следующий моб 90-го левела был длинноногим и длинноруким, ростом не меньше 7 метров. Он заметил нас заранее. Зеленая шкура позволяла ему скрываться в листве, и порождение игры попыталось слиться с местностью и обвилось вокруг ствола дерева. «Чудеса!» — шепнула мне на ухо Лея. У меня на языке вертелось другое слово, но я промолчал. «Бабах!» — раздался вдалеке оглушающий взрыв. В небо поднялось облако дыма, а до нас дошла ударная волна. Жору закрутило в воздухе, и пиксель брякнулся на землю. «Кажется, я видел игрока!» — сипло выдавил он. Лея начала отхиливать пикселя. «Ждите здесь!» — бросил я и вдвоем с паладином побежал на все еще поднимающийся вверх дым. До ушей уже доносился звук разгорающегося пожара. Мы выбежали из джунглей и оказались на возвышении. Отсюда хорошо был виден источник всех местных бед. «Святая сила!» — воскликнул паладин и обдал себя магией. Я лишь промолчал, чтобы не травмировать нежные уши святоши, ибо ничего приличного после увиденного в голову не лезло.